Если я сейчас уеду, и полиция нападет на мой след, то и они тоже найдут меня. Он подумал о расследовании. Если они опознают Чарли, если бедная Элис придет в себя и расскажет полиции, что он собирался ехать на автомашине, а я в это время был в саду, то они опять найдут меня. Но они уже и сейчас могут знать, что им и на этот раз не повезло. Возможно, они меня уже ищут. Я не могу позволить себе уехать. Она видела, как страшно устал Крейг, когда он продолжил. Тебе лучше не впутываться во все это. Преследуя меня, они убьют и тебя. Вот что я имею в виду. Каждый раз, когда они пытаются добраться до меня, умирает кто-нибудь другой. Однако это не означает, что они не попытаются снова. Он протянул к ней руку, и она почувствовала его сильные пальцы на своей теплой коже. В его руках было желание, но еще в них чувствовалась и дружба, и нежность. И прощание не только по отношению к этой девушке, но ко всему теплу и нежности жизни, которыми он не мог воспользоваться. «Мне хотелось бы остаться», — сказал он. Тогда она поцеловала его, прижалась к нему, ей хотелось, чтобы он любил ее, и она прижималась до тех пор, пока он не ответил ей с такой страстью, которая не уступала ее собственной. Когда зазвенел дверной звонок, они все еще сжимали друг друга в объятиях, стараясь не обращать внимания на звонок. Но он продолжал звенеть и звенеть, пока Тесса не почувствовала, как рука, лежавшая на ее плече, шевельнулась и приподняла ей подбородок, так что она могла взглянуть в его глаза, вновь настороженные и жестокие. «Нет», — прошептала она, — «нет, поверь мне, я не могла». Наконец он сказал: «Я тебе верю. Узнай, кто это». Когда она направилась к двери, он быстро и молча вскочил, сложил тарелки в раковину и спрятал свои вещи, а когда она вернулась, у него в руках был автоматический пистолет. «Это полиция», — сказал Тесс. «Мне придется их впустить». «Очень хорошо», — кивнул он. «Открой и постарайся задержать их в гостиной. И ради бога, постарайся выглядеть возмущенной. Ты же платишь налоги». Он снова проскользнул в кухню, а звонок все звенел, и она открыла дверь. Ленивое обаяние Грирсона сразу смыло под напором ее гнева. «Какого черта вам нужно?» — спросила она. «Я только что встала». «Мисс Харлинг?» — спросил Линтон. «Да», — ответила Тесса. «А кто вы такие?» Линтон представил себя и Грирсона. «Можем мы войти?» — спросил он. «А вы считаете, что должны это сделать?» «Это важно. Это очень важно для вас», — сказал Линтон. «Очень хорошо», — кивнула она. «Проходите». Они прошли в гостиную, и Тесса постаралась сдержать себя, чтобы не взглянуть в сторону кухонной двери. Линтон начал с места в карьер. «Вчера вечером вы видели драку». «А почему вы считаете, что я ее видел?» «Ну, не нужно так», — сказал Грирсон и предложил ей сигарету. Тесса отрицательно покачала головой. «Все в Lucky Seven вас видели», — продолжал Грирсон. «Вы вышли вместе с человеком по имени Лимман и двумя его громилами, которые считали себя крутыми парнями. С вами вышел еще один человек, мистер...» Он щелкнул пальцами. «Вы помните, как его зовут?» «Да», — сказала она, — «и вы тоже». «Это был Рейнольдс. Вы видели, что он сделал с другими тремя?» «Совершенно верно. Я видела, что он сделал». «Куда вы направились после этого?» «Я вернулась сюда». «Вместе с мистером Рейнольдсом?» «Вы шутите», — сказала она. «После всего того, что он сделал с Эдди Лимоном? А представьте, что он проделал бы то же самое со мной». «А почему он должен был так поступить?» — спросил Грирсон. «Вы же не похожи на Эдди?» «Нет. И я не дралась с ним». «Но люди говорят, что вы уехали вместе с ним», — сказал Линтон. «Люди могут сказать что угодно», — ответила Тесса. Мы вместе вышли на Тоттенхэм-Корт-Роуд, и там он меня покинул. Вы ему не понравились? Я могла ему и не понравиться, не так ли? Тогда почему произошла его стычка с Лимоном? Люди вроде него не нуждаются в поисках каких-то причин.